Братья и сестры, братья здесь говорят, может, тебе лучше представиться, многие не знают. Я думаю, что в основном-то знают меня здесь. Но, может быть, для тех, кто не знает, меня зовут Анатолий Ломакин, фамилия. Из Курска, служение совершаю в Курске. В одной из церквей у нас 4 дома молитвы в Курске. Членов церкви около 600. Почти 600 членов церкви. В нашей церкви 247 членов церкви и столько же детей, одинаковое количество. Для нашего назидания послушаем Слово Божие из книги пророка Исаия. Из 41 главы, с 6 стиха. «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом кующего на наковальне, говоря: спайте хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли, призвал от краев ее и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Братья и сестры, я хотел бы немного уделить внимание словам, которые характеризуют спайку. Спайка хороша. Но думаю, что нам нет нужды останавливаться на каких-то технологиях технических, а больше мы говорим о духовном единении, о Церкви Божией, о единстве народа Божьего. Это то, о чем Иисус Христос очень переживал перед тем, как Ему пострадать, перед тем, как разлучиться с учениками. Он понимал, что не так легко оставаться ученикам одно, чтобы они составляли, потому что до этих пор они часто останавливались на своем пути, рассуждали, кто же из них больше. Так хотелось, наверное, кому-то выглядеть получше, быть поавторитетнее, но он их старался смирить и хотел, чтобы это был некий такой духовный монолит, чтобы было одно. И помните, он Отцу Небесному в молитве говорит: «Отче, вот как ты во мне, и я в тебе, так они да будут едины». Думаю, мы все понимаем, что Отцу Небесному не нужно было объяснять, что же это такое за единство, как это может выглядеть единение Отца и Сына. А это сказано больше для учеников и для нас, чтобы мы могли порассуждать, что же это такое единство божественное и каковы именам должно быть в этой жизни, чтобы Господь тоже мог бы сказать о нас, что действительно у нас вот эта спайка духовная, она хорошая, она добрая. Мы знаем немало примеров из жизни мужей Божиих, когда им необходимо было единение, когда это так и было в их практике. Один из таких примеров – это Давид и Иоаннафан. Помните, Давид – это будущий царь, Саул – царь на то время, а Иоаннафан – его сын. И когда Саул восстал против Давида, то Иоаннафану можно было присоединиться бы к отцу своему, как бы через своего отца видеть свое будущее, видеть свое первенство, видеть себя на престоле. Но не так было у Иоаннафана, наоборот, у него было стремление понять волю Божию и вот этого направления, этого пути держаться, ничего не ставить впереди своего. И практически у него так и было. Помните, когда Давид находился в лесу, а Иоаннафан пришел к нему для того, чтобы как-то пообщаться с ним, ободрить его. И там написано об этом, описывается в 23 главе первой книги Царств. Он укрепил его упованием на Бога. Как бы результат беседы и желание вот этой беседы. И более того, он говорит дальше Давиду: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». Братья и сестры, я думаю, мы понимаем, какая добрая внутренность Иоаннафана. Он не возражает быть вторым. Он видит Давида первым на царстве. Он хочет и понять Господа, и прямо говорит, что он хочет сказать этим, что Господь управляет, Господь это видит, Господь знает, и он укреплял упованием на Господа. Он понимал, что и Саул это знает, и, наверное, понимал, что и Саул никуда не денется, все равно придется каким-то образом уступить. Но вот такое противление со стороны одного и понимание воли Божией со стороны другого как бы выражены вот в этих коротких словах. И более того, здесь так описывается встреча. «И заключили они между собою завет пред лицом Господа. И Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой». Вот такая различная ситуация. Иоаннафан там в царском доме, Давид в лесу, но это их не разъединяло. Наоборот, они тяготели друг к другу, они стремились быть ближе друг к другу. И у них было желание одного – ожидать, когда Господь будет исполнять свою волю. И когда не стало Иоаннафана, помните, какие большие переживания Давида об Иоаннафане. «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня». Во второй книге Царств, в первой главе об этом описывается. «Ты был очень дорог для меня». И, наверное, как только не стало Иоаннафана, Давид испытывал некий недостаток от этого общения и чувствовал потерю своего друга, которого он называл братом. «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан». Я помню похороны Мессерука, и там слово «братьев» некоторых помню, и Геннадий Константинович там тоже делился словом, и он говорит: «Я сегодня себя чувствую таким, как будто бы не стало у меня одного крыла». И хорошо, когда, братья и сестры, рядом с нами те, кто является поддержкой для нас. Я думаю, мы все это понимаем. Те, кто готов сказать в трудное время: «Крепись». И думаю, что это хорошо и радостно нам, когда у нас добрые взаимоотношения в среде народа Божьего. И это для Господа очень важно, который является главою Церкви, который хочет, чтобы Церковь Божия, она могла бы находиться в покое. Помните, во время служения апостолов характеристика положения церквей, об этом в книге «Деяния апостолов» описывается: «Церкви же по всей Иудея, Галилея, Самарии находились в покое, ходя в страхе Господнем и при утешении от Духа Святого, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Духа Святого умножались». Наверное, они росли числом, эти церкви, наверное, увеличивалось и количество самих церквей. Это когда вот такая хорошая, добрая ситуация внутри церкви, когда Дух Святой работает, когда вот такая хорошая спайка. Братья и сестры, так хотелось бы, чтобы в нашей жизни было бы точно так. Господь вот этого хочет, Он об этом переживал перед своим уходом, Он переживает и на сегодня об этом. Я прочитаю из послания Колоссянам, из 2 главы, 5 стих. «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». радуюсь, видя ваше благоустройство. Я думаю, мы понимаем, это не благоустройство, наверное, вокруг домов молитвы, не внутри дома. Это благоустройство духовное, когда все хорошо, добрые взаимоотношения. И Павел говорит, я радуюсь вот этому. И действительно, только такие обстоятельства в народе Божьем, они могут приносить и работникам Божьим, тех, кто имеют более высокое служение, они могут приносить радость, они могут приносить добрые результаты, положительные в среду детей Божьих. Лукавый, который постоянно противодействует этому, бывает, что имеет и некоторый успех, делая со своей стороны что-то. Это было, если взять начало служения нашего братства, от самого начала. Я помню, у нас на одном братском общении Дмитрий Васильевич Миняков рассказывал о служении братства, когда были очень сильные гонения, когда многие братья в узах находились, и ему приходилось контактировать с Геннадием Константиновичем, быть некоторым посредником между братьями, которые были еще на свободе. И он рассказывает, что не так просто было и братьям тогда, которые совершали служение. Они имели направление, но местами даже и совершенно обратное, чем те братья, кто, понимая Господа, совершали служение, являли верность Господу. Но я сейчас не буду приводить примеров. Он называл и некоторых братьев, какая реакция была, и просили, чтобы Геннадий Константинович как мог бы скорее выходил бы и посмотрел на ситуацию здесь, потому что у нас нет сил уже стоять твердо и держаться Господа. А Дмитрий Васильевич говорит, когда я приезжал к Геннадию Константиновичу, он говорил, братья, давайте не умолим Господа. Как бы передавал это через записанные кассеты братьям, ну и направление такое давал. Не будем сдавать того, что уже отвоевано нами. Давайте, чтобы наше такое поведение, оно не обесславило бы Господа. Такое отношение к тому же, что начал делать Господь. И вот Дмитрий Васильевич говорит, я сам по себе, когда это выслушивал, загорался вот такими словами и приходил еще, добавлял к этим словам сказанным некоторого своего патриотизма и старался убеждать братьев, братья, нельзя разъединяться, братья, утверждаться, объединяться и вместе держаться вот этого божественного пути и ожидать, когда Господь совершит вот эту победу. И мы сегодня видим результат вот той спайки, которая была добрая. Братья и сестры, мы сегодня имеем такие прекрасные места, где можем собираться и прославлять нашего Господа. Это результат того, что кто-то был верен Господу, кто-то держались вот так бок о бок друг друга, хотели понимать Господа и исполнять только Его волю, не обращая внимания на внешние обстоятельства, которые иногда были очень трудными и которые, может быть, иногда диктовали, что сдаться, разъединиться, разойтись. Но помним, что Господь сказал о церкви своей, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, не разрушат. Мы в послании Ефесянам читаем о церкви Божией, что она из себя представляет образно. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. 4 глава, 16 стих. Вот так Господь действует. Он хочет, чтобы между нами вот эти взаимно скрепляющие связи, они не могли бы где-то нарушаться, ослабевать, но могли бы больше крепнуть, и чтобы каждому из детей Божьих быть ближе друг к другу, быть ближе к Господу, быть одно в этом теле с главою, с Иисусом Христом, который заботится о церкви своей, о народе своем. И как бы собой он наполняет каждого в отдельности. И мы получаем все от нашего Господа в достатке, все для того, чтобы быть полноценным членом этого тела. Братья и сестры, как это прекрасно, что для нас нетрудно признать главою Иисуса Христа, для нас нетрудно отдать себя в подчинение Ему. Я думаю, мы понимаем, если говорим, что Христос – это глава церкви, это глава моей души, то мы подразумеваем сразу и подчиненность Господу нашему, самого себя, своей воле, в Его волю. Мы подразумеваем также и близость друг к другу, вот такое единение духовное. Поэтому мне хотелось бы сказать, братья и сестры, пусть Он благословит каждого из нас быть поближе к Господу нашему, поближе друг к другу, чтобы о нашей духовной спайке тоже можно было бы сказать, что он хороша. Пусть Господь прославится через жизнь каждого из нас. Аминь.